Это только усугубляет. Наш поцелуй выглядит так, словно наши рты занимаются любовью. И пока мы целуемся, наши руки активно работают. Мы оба исследуем друг друга, трогаем, ласкаем, двигаемся. Это настоящее сумасшествие. Такого я никогда не испытывал. Мой член упирается в его пах, и я ощущаю, как своей плотью я трусь о его плоть. И осознание это только усугубляет мое возбуждение. Моя рука тянется вниз, чтобы коснуться его там, где бы я в трезвом виде никогда бы не посмел потрогать его. Касаюсь влажной головки кончиками пальцев, и Женя начинает трепетать в моих объятиях. Из его груди доносится протяжный стон, и от этого я сам начинаю вибрировать. Он извивается подо мной, сгорая от желания, и я тоже ощущаю, что больше не в силах терпеть. «Хочу его!» Опускаюсь ниже и раздвигаю его стройные ноги. Женя весь напрягается, но не останавливает меня. Он внимательно смотрит, как я опускаюсь между его ног. Никогда не думал, что буду это делать. Надеюсь, это не останется у меня в памяти. Сам не понимаю, что творю. Нежно касаюсь языком горячей головки и слизываю нежную смазку со слегка солоноватым вкусом. Рот наполняет тот самый аромат, который исходит от парня и так сводит меня с ума. Только теперь это в разы больше. Окончательно теряю рассудок и начинаю слизывать все больше и больше. Женя откидывается на подушку и протяжно стонет. Его ноги мелко дрожат, а меня эта картина почему-то дико радует. Дыхание застревает в горле, когда его тело резко выгибается, а затем мой ангел кончает. Это завораживает. Я ведь ничего не делал, просто сосал головку. Не думал, что от такого можно кончить. Мне девушки часто делали минет. Порой приходилось отсасывать минимум пару минут в режиме интенсив, чтобы я кончил. Женя меня в очередной раз удивил. Продолжаю исследовать языком его пах, пробую на вкус семя и, к своему удивлению, обнаруживаю, что мне безумно нравится его вкус. Женя стонет, и его голова мечется по подушке. Плоть снова начинает подниматься, и на этот раз я беру в рот чуть больше. Нежно посасываю его ствол, ощущая наслаждение, зарождающееся внутри этого маленького сексуального ангела. Женя умопомрачительный. Понимаю, что никогда не смогу им насытиться. Он словно источник живой воды, сколько ни пей, но всегда хочется еще. И рядом с этой живой водой вся другая просто меркнет. Одной рукой провожу по его груди и начинаю пощипывать и оттягивать его соски. Они моментально становятся твердыми. Парень снова издает протяжный стон и начинает ерзать, хватая меня за волосы. Слегка приподнимаю его таз и, облизав палец, проталкиваю его внутрь его маленькой попки. У меня по телу пробегает табун мурашек. Женя сперва сжимается, а затем расслабляется, принимая мою странную ласку. Я снова играю с его плотью, гоняя головку языком внутри полости рта и пальцем изучаю его внутренний мир. Там так тесно и горячо. Даже не представляю, что могу почувствовать, если попаду туда. Его бедра дергаются, и он протяжно стонет. Одной рукой Женя сжимает одеяло, а другой — мои волосы. Он словно боится, что я прекращу эти безумные ласки и прерву свой развратный французский поцелуй, который я дарю его нежной плоти. Проталкиваю палец так глубоко внутрь, насколько это только возможно. Невероятно горячий мальчик. Женя вскрикивает и выгибается, поднимая бедра навстречу моей ласке. «Ты не против, если я...» У меня перехватывает дыхание в горле. Женя приподнимает голову и смотрит на меня пару секунд. Его нежный взгляд пробегается от моего лица вниз к паху, где я уже вовсю ласкаю себя. Внезапно его ладонь ложится на внутреннюю поверхность моего бедра, и он с хитрой улыбкой смотрит на меня. Настойчиво укладывает меня на свое место, а сам ловко изворачивается и уже через миг склоняется надо мной. Его волосы щекочут мой живот, и я дрожу всем телом, испытывая трепет от предвкушения чего-то необычайного и страх, что мне это может понравиться настолько сильно, что я больше не смогу без этого жить. «Расслабься», — шепчет он, нажимая двумя руками на какие-то точки рядом с пахом, после чего я падаю на подушку, чуть ли не отключаясь. Боже мой, что он вытворяет своим языком? Он хоть понимает, что он со мной делает? Это совершенно сложно сравнить с чем бы то ни было. Ни одна девушка не смогла бы доставить мне такое удовольствие. Женя словно читает мысли, и каждое движение его языка и губ находит свое отражение не только в моем теле, но и в подсознании. Меня всего трясет, и он медленно ласкает меня, не позволяя получить большее и не давая возможности передохнуть. А затем он садится на меня сверху и внимательно смотрит в глаза, словно что-то спрашивая. Тяжесть его тела кажется мне безумно желанной, очень правильной и такой необходимой. Мой член упирается в его горячее тело, и я могу думать только о том, чтобы оказаться внутри этого чуда. Начинаю ерзать, до одури хочется увеличить площадь соприкосновения голой кожи. Мне уже мало того, что я получаю сейчас. Пальцами глажу его бока и плоский живот, снова трогаю соски, отчего моего мальчика легко потряхивает, и он начинает дышать более отрывисто. Сам Женя тоже гладит меня, его движения будоражат, заражая своей страстью. Он то и дело двигается, слегка приподнимаясь, терроризируя мою измученную плоть своим телом. «Я все сделаю сам, позволишь?» Женя слегка отстраняется и нежно улыбается. До меня не сразу доходит смысл его слов, но затем я вижу, как он быстро слезает с меня, берет какой-то крем и смазывает им мой член. «Закрой глаза», — шепчет он. А затем мой член словно зажимает в тиски. Открыв глаза, я сразу же догоняю, что Женя сел на меня сверху. Черт, я даже не знал, что парни тоже могут в такой позе делать это. Всегда представлял себе нечто другое. Из меня вырывается настоящий вой. Я не в состоянии справиться с жестким возбуждением, оно выжигает все нутро. Сфинктер ануса плотно обхватывает член, и я ощущаю, как медленно Женя насаживается, поглощая меня в свое тело. Тугая теснота обхватывает с такой силой, что становится больно. Член словно зажало в тиски, но эта боль такая желанная и такая невообразимая, что увеличивает уровень возбуждения в разы, и он начинает зашкаливать. Меня выгибает дугой, а с губ слетает уже более протяжный развратный стон. Обнимаю стройное тело, сидящее на мне и держащее меня в своем плену, и ощущая, как плавлюсь под взглядом его черных глаз, в которых пылает дикая адская страсть. Он медленно приподнимается, не отводя взгляда, а затем насаживается. Амплитуда небольшая, но этого достаточно, чтобы меня снова объял огонь. Его колечко мышц с такой силой сжимает член, что мне очень больно. Но эта боль настолько приятная, что я не променял бы ее ни на какое удовольствие этого мира. Не могу дышать, получается только сдавленно стонать и поддаваться под ритм его движения. Он явно не торопится, наслаждаясь каждой секундой, пока я таю под его пристальным взглядом. «Маленький мой, не могу больше, слишком хорошо!» Шепчу я, начиная двигаться под ним и слегка подбрасывая его. Он прогибается, и в свете лампы мне даже кажется, что над его головой сияет нимб. Черт побери, он и правда как ангел. Дарит мне такое наслаждение, которое я ничем не заслужил. Ощущение, словно я прикасаюсь к чему-то запретному, что я не имею права знать. Больше не могу терпеть. Меня переполняет страстью, я начинаю двигаться, вбиваясь в его тело все больше и больше. Мои руки жадно мнут его тело, лаская довольно грубо и властно, сминая бархатную кожу, наслаждаясь отзывчивостью Жени, который так красиво извивается и стонет на мне, запрокинув голову назад и закусывая до крови губы. Чем быстрее я двигаюсь, тем больше осознаю, что я на грани и не смогу выдержать дальнейшего испытания. Мне настолько хорошо, что просто невыносимо.